Глава 19. Уже в 3 часа Сюзанна Пиншер позвонила в Оуп Мартину Теллеру. «Кто-то, помнится, обещал держать меня в курсе происходящих у вас событий в деле Сазерленда. Но, как выясняется, обещание не сдержал». «Не понимаю, о чем речь, Сюзанна». «Вы прекрасно понимаете», — срываясь с шутливого тона, сказала Сюзанна. «Речь идет о пистолете, который попал к вам в руки сегодня утром». Уличенный, он с минуту оторопело молчал, потом, наконец, сумел выговорить. «Не может быть. Этого не может быть. Бросьте, Марти! Неужели вы в самом деле думаете, будто можно долго хранить в тайне улики первостепенной важности?» «Кто вам об этом сказал?» «Неважно, один коллега здесь, в министерстве». «Нет, важно, черт возьми, потому что это предполагает утечку от нас из ОУП, которую необходимо заткнуть любой ценой». «Потом поговорим. Сейчас главное, у вас в руках орудие преступления. Что вы собираетесь делать дальше?» «Мы как раз сейчас обсуждаем свой следующий шаг. Все-таки речь идет не об обыкновенном орудии преступления, а о пистолете, принадлежащем судье Темплу Коноверу. Да и не только в этом дело. Пистолет сдала в Оуп его дражайшая супруга, что, согласитесь, обыкновенным женам не свойственно». «Вы можете со мной встретиться?» «Конечно. В какое время?» «Ужин, аперитив, как вы смотрите?» Он уже выходил в 6 часов из кабинета, весь в ожидании условленной встречи, когда на дороге его перехватил Дориан Марс. «Ты застал меня по дороге домой», — нетерпеливо буркнул Теллер. «Я тебя надолго не задержу», — уверил его Марс. «Значит, такое дело, Марти. Во-первых, начальник управления от себя лично и ряда других больших начальников велел попридержать информацию об оружии Коновера хотя бы на несколько дней». «Поздно. О ней уже весь город шепчется», — сказал Теллер, промолчав о своей беседе с Сюзанной Пиншер. «Это не мое дело», — упрямо прервал его Марс. «Мое дело проследить, чтобы эта информация не просочилась за стены нашего управления». «Не просочилась куда?» «Ладно, Дориан, мне надо бежать». «Одну минутку, Марти. Ты как-то обмолвился, что работаешь в тесном контакте с Министерством юстиции». «У меня есть там свой человек». «Тогда найди себе другого». «С какой стати?» «По слухам, следствие министерства вышло на существенную зацепку в этом деле». «Какую именно?» «Не знаю, а знать хочется и даже очень, поскольку за провал расследования по делу Сазерленда спросят именно с нас. По этой самой причине я не намерен сидеть сложа руки, пока ушлые ребята из министерства делают за нас нашу работу и нас же тычут в нее носом». «Я попробую выяснить, что и как». «Выясни и доложи мне завтра в 9. «Слушаюсь». С Сюзанной Пиншер они встретились в Кулбризе, небольшом баре на 11-й улице, ее же жителей в основном и обслуживающим. Из блюд, начертанных мелом на черной типа школьной доске, они заказали одно — итальянское и бутылку красного корво. Когда сели, Теллер изложил ей в подробностях визит Сесили Коновер. Сюзанна лишь поинтересовалась, как Оуп намерен поступить с этой важнейшей уликой. «Да никак. Разве что придется повторно допросить Коновера. Сейчас, стало быть, мы собираемся с силами для поединка со старейшим членом Верховного суда по поводу того факта, что обладатель принесенного оружия — он». «Да чего же вы все-таки наивны в вашем богоспасаемом Оуп?» — воскликнула Сюзанна. «Вот уж не сказал бы. А я вам гарантирую, что завтра материал о сданном пистолете появится во всех вечерних газетах. Министерство уже полнится слухами, и, догадываюсь, в ОУП творится то же самое. Теллер уныло кивнул. Что правда, то правда. Но, даю вам слово, утечка идет не от меня. Но, коль уж мы заговорили о вас и министерстве, то позвольте спросить, с какой стати вы, мадам, ругали меня по телефону за то, что сразу же не позвонил вам насчет пистолета Конвера? Вам словно бы невдомек, почему я так поступил. Она замотала головой, потягивая вино. Но мне действительно ничего не понятно. То мы договариваемся обмениваться любой оперативной информацией, то при первой же реальной удаче вы вдруг затемняетесь. В конце концов, делиться со мной и с репортером «Вашингтон-Пост» далеко не одно и то же. Избави меня, Бог, так думать, Сюзанна. Просто начальство чуть ли не взяло с меня расписку о неразглашении. А, кстати, об обмене информацией, что это за крупный прорыв вследствие Министерства юстиции? Она, недоуменно вскинув брови, переспросила, какой еще крупный прорыв? Теллер назидательно поднял указательный палец. «О, Сюзанна, не хитрите со мной. Я от вас не утаил о пистолете, так будьте добры и вы. После того, как я вам устроила скандал по телефону. Суть от этого не меняется. Я честно и добросовестно информировал вас об оружии Конвера. Теперь ваша очередь ответить взаимностью». «Взаимности все равно не получится. То, что я раскопала, сущий пустяк по сравнению с пистолетом. Для помощи в проведении следствия ко мне прикрепили двух замечательных головастых ребят-стажеров. По моему поручению, они подняли буквально все, что когда-либо писалось в прессе об основных действующих лицах по делу. Полсоне, Конвере, Чайлдсе, самом докторе Сазерленде и прочих знаменитостях». «С какой целью?» «Чтобы чем-то их занять. А если на чистоту, то из-за безысходности своего положения. Не каждому же везет настолько, что орудие убийства ему приносят на блюдечке прямо в кабинет». Теллер закусил губу, разлил по бокалам недопитое вино. Хотя он в самом деле и пальцем не пошевелил, чтобы заполучить пистолет, признавать ее правоту не хотелось ни под каким видом. Аргументов в свою защиту, например, усердного в поте лица докапывания до истины, либо внезапного озарения у него не было и в помине. Сюзанна между тем продолжала рассказывать. «Так или иначе, один из моих практикантов принес в клюве просто захватывающую информацию». «Не томите, Сюзанна». Председатель Верховного суда Полсон был в свое время пациентом доктора Честера Сазерленда. «Ну, что скажете?» — спросила она с вызовом. Он пожал плечами. «Человек сходил к врачу, пусть даже к психиатру, что тут особенного?» «А ровным счетом ничего». Сюзанну, судя по тону, начинала раздражать его невосприимчивость. «Пока не выяснится, что к психиатру обращался председатель Верховного суда, а сын вышеупомянутого психиатра — его убитый сотрудник. Это, по-вашему, цепь случайностей?» «Связка, что и говорить, интригующая». «Вот именно! Предположим, Кларенс Сазерленд узнал от отца о психических неурядицах Полсона и держал эту информацию, словно камень за пазухой. Помните, я вам рассказывала об обеде с Лори Роулс? Она тогда сказала, что в Верховном суде все ломали голову, отчего Полсон до сих пор не выгнал с работы молодого Сазерленда, даже признавая за ним кучу достоинств. А что, если Кларенс держался на работе как раз потому, что многое знал, а?» Теперь уж Теллер сам подхватил ее мысль. «Может быть, сам Полсон и убил его, желая заткнуть ему рот?» «И такое возможно?» «Возможно, но лишь при одном допущении, что к нему в руки попала не просто компрометирующая, уничтожающая информация о Полсоне. У вас нет впечатления, что Полсон голубой? Сюзанна хотела возразить, но, подумав, сказала нечто совершенно иное. А кто его знает? Подчас на свет выползают вещи и пострашнее. Хотя гомосексуалист во главе высшего судебного органа, да от этого вся страна зашлась бы в истерике. А уж от карьеры назначившего его президента камня на камне бы не осталось. Впрочем, два сапога, чем не пара. Президент с размытыми нравственными устоями и председатель Верховного суда, многократно заявляющий публично, что разделяет его взгляды. Теллер только согласно кивал. Нелепый домысел. А не так ли аттестовали поначалу Уотергейт? А дебильный провал на Плайе Хирон? Кстати, — сказал он, — когда вы вскользь помянули эту девицу, Лори Роулс, мне вспомнился разговор с близким приятелем убитого по фамилии Плам. Он утверждал, что Лори с ума сходила от любви к Сазерленду, звонила ему в самые неурочные часы и устраивала грандиозные сцены ревности, застав его с другой дамой. Все это очень вяжется с ее поведением и характером. Надо бы еще раз встретиться с ней. Знаете, Марти, мне очень хотелось бы, сама не знаю почему, чтобы отношения с ней не прервались с окончанием следствия. Мне страшно подумать, что она может оказаться виновной в убийстве. Не терзайтесь понапрасну, мадам. Помните, вам поручено расследовать убийство. Берите пример с меня. На кого следствие выведет, того я и возьму, и рука не дрогнет. У вас, впрочем, эти понятные женские слабости тоже скоро пройдут. Вот поработаете год-другой, и все как рукой снимет. Он заплатил по счету. Когда вышли на улицу, спросил: «Как поживают ваши дети?» «Прекрасно, а ваши?» «Неплохо, если верить последним полученным мной сведениям. Предлагаю выпить на сон грядущий, как вы». «Не возражаю. Я пригласил бы вас к себе, но убирающая мою квартиру женщина не показывалась почти полгода». Сюзанна взяла его под руку. «А мою убирали как раз сегодня». Они сидели у нее в квартире, в гостиной, и час за часом рассказывали друг другу о своей жизни и семьях. Сплетничали о вашингтонских знаменитостях, обсуждали дела, в расследовании которых участвовали. Наконец Сюзанна сказала, широко и откровенно зевая: «Жаль, такой чудесный вечер, но у меня прямо глаза слипаются». Не говоря ни слова, Теллер придвинулся вплотную к ней, обнял и поцеловал. Сначала нежно и ласково, потом все требовательней. Откинувшись на подушке, Сюзанна обняла его руками за шею, притянула к себе. По прошествии времени он сказал: «Будь я пошляком, то изрек бы нечто афористично незабвенное, типа «благодарю». Я давно не знал женщины. Но если тебя не покоробят мои слова, я хотел бы сказать иначе: благодарю. Ты замечательная женщина». Она улыбнулась в ответ: «Я тоже благодарна тебе, Теллер. И, рискуя показаться пошлой, скажу тем не менее, что у меня действительно давно никого не было, а ты... мне было очень хорошо». Уже стоя на пороге квартиры в 2 часа ночи, он посмотрел ей в лицо. Одно меня беспокоит в информации о том, что Полсон ходил в пациентах Сазерленда. Что именно? Она стояла в прихожей в пурпурном бархатном халате и домашних шлепанцах. Каким образом твои практиканты добыли этот факт из газетных вырезок? Как правило, газеты таких вещей не публикуют. Она чмокнула его в щеку. Элементарно, дорогой лейтенант. Отец одного из моих практикантов — владелец аптеки, куда захаживают богатые и знатные. И среди них верховный судья Полсон. В аптеке сохранились рецепты на его имя, некогда выписанные доктором Сазерлендом. Мужайся, тебя ждет еще одно сногсшибательное откровение. Слушаю. У одного из родных Полсона застарелый геморрой. Вот это подлинная сенсация. Спокойной ночи, Сюзанна. Спокойной ночи, Теллер. Желаю как следует выспаться.